Глава пятая. Курень состоял из нескольких землянок, вроде той, в какой Кирилл ночевал сегодня на Бастрыке. Между землянками стояли загородки и навесы для лошадей. Разная куриная снасть, сбруя и топоры лежали на открытом воздухе, потому что здесь и украсть было некому. Охотничьи сани смиренного заболотского инока остановились перед одной из таких землянок. «Ты посиди, Ефим, а я схожу погреться», — рассчитанно громким голосом проговорил Кирилл, обращаясь к Аграфене. Куриные собаки накинулись на него целой стаей, а на их лай из землянок показались любопытные головы. «Моссей здесь?» — спрашивал инок, входя в землянку. «Самосадки поклон привез, родимые мои. Бабы больно соскучились и наказывали кланяться». «Ишь, какой выискался охотник да баб!» — ответил с палатей голос Моссея. «Куда опять поволокся спасенная душа?» Появление Кирилла вызвало дружный смех в землянке, и человек шесть мужиков и парней окружили его. Инок отшучивался, как умел, разыгрывая балагура. Один Моссей отмалчивался и поглядывал на Кирилла не совсем дружелюбно. «Погреться завернул», — объяснял Кирилл, похлопывая рукавицами. «Оставайся ночевать, колязяб. Тороплюсь, родимые мои». «Об Енафе соскучился?» — спросил кто-то, и опять послышался дружный смех. «Она тебе вторую дочь привезла. Этим скидским не жить ее, а масленица». «Чего вы зубы-то скалите, оморошные?» — озлился Кирилл. «Мало ли народу по скитам душу спасает». «Знаем мы ваше спасение. Больше около баб». «Вот ты и осудил меня. А как в Писании сказано? Ты, кто еси судьи чуждему рабу, своему господеви стоишь или падаешь. Так-то, родимые мои, осудить-то легко. А того вы не подумали, что к мирянину приставлен всего один бес, к попу семь бесов, а к чернецу все 14. Согрели бы вы меня лучше водочкой, чем непутевые речи заводить про наше иноческое житие». «Какая у нас водка?» Побалагурив с четверть часа и выспросив, кто выехал нынче в курень, больше робили самосадские да ключевляне из кержатского конца, а мочеган не было ни одной души, Кирилл вышел из избы. «А это кто с тобой едет?» — спросил Моссей, вышедший проводить его. «А так, один человек», — уклончиво ответил инок, неторопливо усаживаясь в сани. «Ну-ка, Ефимушка, трогай. Прощай, Моссей. Завертывай уже как-нибудь к нам в гости». «Самое это наше дело — по гостям ездить», — ответил Моссей, подозрительно оглядывая Аграфену. Куриные собаки проводили сани отчаянным лаем, а смиренный заболотский инок сердито отплюнулся, когда курень остался назади. «Только и народятся эти куриные! Всегда насмех подымут. Увязла им костью в горле эта Енафа. А не заехать нельзя, потому сейчас учнут доискиваться, каков человек через курень проехал, да куда, да зачем. Только вот другой дороги в скиты нет. Диви бы мочегане насмех подымали, а то свои же кержаки галятся». Когда это неприятное чувство улеглось, Кирилл обратился к Аграфене. «Дураками оказали себя куриные-то. За мужика тебя приняли. Так и будь мужиком, а то еще скидские встренутся да будут допытываться. А грехи наши тяжкие. А Мосей-то так волком и глядит. Сердитует он на меня незнамо за что. Родной брат вашему-то приказчику Петру Елисеичу. До скита Енафы оставалось еще верст 30. Дорога опять превратилась в маленькую тропу, на которой даже и следа не было, но инок Кирилл проехал бы всю эту пустыню с завязанными глазами. Было похоже на и поезжено по ней по разным скитским делам. Выспавшаяся Аграфена чувствовала себя бодрее вчерашнего и не боялась Кирилла. Да и скиты близко, а там проживает много раскольничьих матерей, в случае чего они ущитят от Кирилла. Удивляло Аграфену и то, что чем дальше они ехали, тем реже становился лес. Ели стояли тонкие да чахлые, совсем не такие, как на самосадке. Дело в том, что они ехали по самому перевалу, на значительной высоте. Горы делались все выше, и тропа извивалась между ними, как змея. Спускаясь в одном месте с увала, Кирилл указал рукой влево и проговорил: «Тут тебе будет святое озеро, куда ходят в Успеньев день». «В Успеньев-то день ходят на Крестовые острова». «Ну, они на Святом озере и есть, Крестовые это. Три старца на них спасались. Пахомий Постник, да другой старец Пафнутий Болящий, да третий старец Порфирий Страстотерпец. В узилище от Никониан раны и напрасную смерть приявший. Вот к ним на могилку народ и ходит. Под Петров день к отцу Спиридону на могилку идут, а в Успенье на Крестовые. А тут вот подадимся малым делом, выступит гора Нудиха, а в ней пещера схимника Паисия. Тоже угодное место». Этот благочестивый разговор подействовал на Аграфену самым успокаивающим образом. Она ехала теперь по местам, где спасались свои раскольники-старцы и угодники, слова которых прошла далеко. Из Москвы приезжают на Крестовые острова. Прежде там скиты стояли, да разорены никонианами. Инок Кирилл рассказывал ей про схоронившуюся по скитам свою раскольничью святыню, про тихую скитскую жизнь, и в заключение запел длинный раскольничий стих. «Прекрасная мать и пустыня, от суетного мира прими мя, любезная ниже нимя, пойду по лесам, по болотам, пойду по горам, по вертепам, поставлю в тебе малу хижу, полезное в ней аз увижу. Почился к тебе убежать и владыку Христа подражать и». Длинная дорога скороталась в этих разговорах и пении незаметно. Аграфена успела привыкнуть к своему спутнику и даже испугалась, когда он, указывая на темневшую впереди гору Нудиху, проговорил: «Как ее проедем, тут тебе сейчас будет повертка в скит матери Пульхерии. Великая она у нас постница. А к Енафе подальше проедем, на речку, значит, Мокрушу. Пульхерия-то останется у нас в праве». Ночь была сегодня темная, настоящая волчья, как говорят охотники, и видели хорошо только узкие глазки старца Кирилла. Подъезжая к повертке к скиту Пульхерии, он только угнетенно вздохнул. Дороги оставалось всего верст 8. Горы сменялись широкими высыхавшими болотами, на которых росла кривая болотная береза да сосна-карлица. Лошадь точно почуяла близость жилья и прибавила ходу. Когда они проезжали мимо небольшой лесистой горки, инок Кирилл, запинаясь и подбирая слова, проговорил: «Ты вот что, Аграфенушка, Ты, значит, с Енафой-то поосторожней, особливо насчет еды. Как раз еще кормит, чем не наесть. Она эк-то уж стравила одну слепую девушку из Мурмоса. Я ее вот так же на исправу привозил. По-нашему, по-скидскому, слепыми прозываются девушки, которые вроде тебя. А красивая была. Так в лесу и похоронили сердешную. Наши скидские матери тоже всякие бывают. Чем с тобою ласковее будет Енафа, тем больше ты ее опасайся. Змея она подколодная, пряменько сказать. Зачем же Енафа стравила ее? Удивлялась Аграфена. А так, по бабьей своей глупости, было бы сказано, а там уж сама догадывайся, зачем вашу сестру травят свои же бабы. Чем ближе был скит Енафы, тем инок Кирилл делался беспокойнее. Он часто вздыхал и вслух творил молитву. Когда вдали, точно под землей, нерешительно взлаяла собака, он опять сердито отплюнулся, учуяла проклятая. Мимо скита Енафы можно было проехать среди белого дня и не заметить его. Так он ловко спрятан в еловом лесу у подножья мохнатенькой горки. На лай собаки мелькнул в лесу слабый огонек, и только по нему Аграфена догадалась, что они приехали. Ни дороги, ни следа. А стоит в лесу старая изба, крытая драньем. Вот и весь скит. Немного поодаль за дами к ней стояла другая такая же изба. В первой жила сама мать Енафа, а во второй две ее дочери. «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!» Смиренно помолитвовался инок Кирилл под окном первой избы. «Аминь!» — ответил женский голос. Избы стояли без дворов. С улицы прямо ступай на крыльцо. Поставлены они были по-старинному. Срубы высокие, коньки крутые, оконца маленькие. Скоро вышла и сама мать Енафа, приземистая и толстая старуха. Она остановилась на крыльце и молча смотрела на сани. «Долго ты шатался на Ключевском?» проговорила она, наконец, когда Кирилл подошел к крыльцу. «Небось, у Таисии все проклаждался. Сладко она вас прикармливает беспутных». Инок Кирилл только замотал головой, и мать Енафа умолкла. «Привез я тебе, мать Енафа, новую трудницу», — заговорил Кирилл, набираясь храбрости. «Ослепла, значит, в мире. Таисия послала. Так возжелала исправу принять у тебя». Аграфена давно вылезла из саней и ждала, когда мать Енафа ее позовет. Она забыла снять шапку и опомнилась только тогда, когда мать Енафа, вглядевшись в нее, проговорила: «Это еще что за полумужичье? Иди-ка сюда, умница, погляжу я на тебя поближе-то». Смущенный Кирилл, сбиваясь в словах, объяснял, как они должны были проезжать через Талый, и скрыл проночевку на Бастрыке. Енафа не слушала его, а сама так и впилась своими большими черными глазами в новую трудницу. Она, конечно, сразу поняла, какую жар-птицу послала ей Таисия. «Ну, идите в избу», — сурово пригласила она. Изба была высокая и темная от сажи. Свечи в скиту зажигались только по праздникам, а по будням горела березовая лучина, как было и теперь. Светец с лучиной стоял у стола. На палатях кто-то храпел. Войдя в избу, Аграфена повалилась в ноги матери Енафи и проговорила положенный начал. «Прости, матушка, благослови, матушка». «Бог тебя простит, Бог благословит». «А на палатях-то кто у тебя спрятан?» — спрашивал Кирилл, прислушиваясь к наносившемуся с палатей храпу. «Бродяжка один из Красного Яру», — спокойно ответила Енафа. Она была в одном косоклинном сарафане из домашнего синего холста. Рубашка была тоже из холста, только белая. У окна стояли кросно с начатою новиной. А графине было совестно теперь за свой заводский ситцевый сарафан и ситцевую рубаху, и она стыдливо вытирала свое раскрасневшееся лицо. Мать Енафа пытливо посмотрела на нее и на смиренного Кирилла, и только сжала губы. «Щеголиха!» — прошипела она, поправляя трещавшую в светце лучину. «Чьих ты будешь, умница?» «Гущиных?» «Слыхала про брательников, как же! У Самойла-то Евтихыча тоже брательник обережным служит, Матвеем звать!» «Видала!» Это влиятельное родство значительно смягчило мать Енафу, и она, позевывая, проговорила почти ласково: «Вот что, щеголиха, ложись-ка ты спать, а утро вечера мудренее. Вот тут на лавочку приляжь». Но спать Аграфене не пришлось, потому что в избу вошли две высоких девки и прямо уставились на нее. Обе высокие, обе рябые, обе в сарафанах из синего холста. «Чего не видали-то?» — накинулась на них мать Енафа. «Лбы-то перекрестите, оглашенные! Федосия, Акулина, ступайте домой! Нечего вам здесь делать!» Девки переглянулись между собой, посмотрели на смущенного инока Кирилла и прыснули со смеху. «Агастинца привез?» — обратилась к Кириллу старшая Федосья. «Потом привезет», — ответила за него мать Енафа. «Вот новую трудницу с Мурмоса вывез». «Похоже на то, мамонька», — ответила младшая Акулина, с завистью оглядывая Аграфену. «Прям сказать, монашка!» Девки зашептались между собой, а бедную Аграфену бросила в жар от их нахальных взглядов. На шум голосов с палатей свесилась чья-то стриженная голова и тоже уставилась на Аграфену. Давеча старец Кирилл скрыл свою ночевку на Бастрыке, а теперь мать Енафа скрыла от дочерей, что Аграфена из Ключевского. Шел круговой обман. Девки потолкались в избе и выбежали с хохотом. Мать Енафа раскинула шелковую пелену перед киотом, затеплила перед ним толстую восковую свечу из белого воска и, разложив на столе толстую кожаную книгу, принялась читать акафист по хвале Богородице. Поклоны откладывались по листовке и с подрушником. Так началось для Аграфены скитское трудничество.